наши пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Тот самый Фрэнки, знаменитый, сумасшедший, каждую среду танцующий под золотыми струями серебряного дождя. Да-да, это он, тот самый, смотрите, смотрите, он что, сегодня Элвис? Нет, он сегодня Майкл, да нет, ну как же вы не видите, он сегодня Мадонна, или нет? А ну-ка, Фрэнки, давай поиграй с нами, в какой роли ты сегодня? Итак, дамы и господа, Фрэнки тут, Фрэнки там, Фрэнки им, Фрэнки нам, Фрэнки ты, Фрэнки я, у него 100 000 я. Фрэнки добрый, Фрэнки жмот, Фрэнки любит весь народ, Фрэнки мирный, Фрэнки злой, каждый день опять другой. Фрэнки бим, Фрэнки бом, Фрэнки буря, Фрэнки шторм, Фрэнки шах, Фрэнки мат, все легенды на парад. Фрэнки веселится, yes-а, он опять клубится, бабах, все может измениться, а у вас в глазах опять десятилица. Фрэнки веселится, yes. Хочет материться, вау! Бунтует и бронится, а у вас в глазах опять десятилица. Yes, baby, come on, неплохо получается, my sweetheart. Ladies and gentlemen, еще одну минутку, и ваш любимец, сумасшедший Фрэнки, начнет свое очередное Франкенштейн-шоу. Итак, ladies and gentlemen, дамы и господа, вот вам моя очередная шальная песенка. Очередной шальной хит от его высочества Фрэнки. Надеюсь, она подогрела ваше восприятие, и вы уже готовы прыгнуть вместе со мной в очередную пропасть, в мое очередное безобразие. Как всегда, хочу отметить, что руководство Silver Rain не несет никакой ответственности за то, что я могу выкинуть в прямом эфире. Вы уже все прекрасно знаете, что все происходящее не имеет никакого отношения ко мне. Это не моя жизнь, не мои слова, не мои поступки. И никто не виноват в том, что персонажи, в роли которых я просыпаюсь каждое утро, думают, говорят и делают то, что думают, говорят и делают. Это все они, мои очередные гении, но не я. И если вы, в конце концов, понимаете, о ком идет речь, значит, узнаете, значит, я играю довольно достоверно. Итак, шоу must go on, дамы и господа! Ну, теперь все, мои дорогие, можете выключать радиоприемники или затыкать уши, потому что начинается скандально известная гламурно-пафосная история болезни под названием «Фрэнки Шоу». И хотя все вы уже знаете, что это развлечение с перчинкой для азартных игроков, как говорится, на острие ножа, для людей, которых ничем уже, в общем-то, и не удивишь. И тем не менее, начиная свою сегодняшнюю историю, я почему-то беспокоюсь за то, что могу еще больше поколебать вашу и без того поколебленную современной информационной машиной психику. Итак, дамы и господа, внимание! У вас еще есть время выключить свои радиоприемники, а если вы этого не сделаете, то пеняйте на себя. Я вас предупредил. Итак, сегодня я невероятно магнетичный персонаж. Вечно живая легенда. Тот, кто, по словам знаменитого Фрэнка Синатры, является единственным гением в нашем с вами шоу-бизнесе. Кто я сегодня? Вот загадка. Звоните, думайте, шевелите своими компьютерами. А если они медлят, пора менять к чертям собачьим. Мир набирает скорость, надо соответствовать, надо шевелиться. Итак, шоу-тайм! Среда. Реклама на серебряном дожде. Кстати, если принять в расчет, что мужчина бреется каждый день в среднем 10 минут, то в итоге за всю его жизнь наберется целых 140 дней или 3000 часов, когда он занимается борьбой с щетиной. Удивительно. сильные рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кас. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Итак, дамы и господа, сегодня я очередная легенда большой музыки. Пианист, саксофонист, композитор, аранжировщик и фантастический голос. Тот, на счету которого 16 Грэмми и более 60 альбомов. Да, все, как всегда, крайне просто и крайне сложно одновременно. Ну, кто настолько плодовит, чтобы заработать 16 Грэмми? Если ничего не приходит на ум, тогда в путь по изгибам моей очередной жизни, ladies and gentlemen. Вот на часах 20 века, 23 сентября 1930 года, и вот он, первый крик меня сегодняшнего. Слышали? Это я. Совсем еще маленький. Совсем еще никому неизвестный. Но по крику этому уже можно судить о моем легендарном будущем, верно? Итак, свершилось, дамы и господа. Вот он я. На руках своей счастливой матери мой отец трясет перед моим носом вырезанной из дерева трещоткой, а я своими умненькими глазками смотрю на него и моргаю в такт. «Какой музыкальный у меня пацан!» — скажет мой отец и усложнит ритм. Как гласят легенды, он очень любил поднимать меня на свои огромные ладошки вверх, к солнцу. Я жмурился и орал, орал так, что природа содрогалась. И что-то в ней знало, что это за голос. И приветствовало меня. И разносилось эхом по окрестностям Олбани, штат Джорджия. А я всем своим маленьким тельцем знал, что мой приход сюда, в этот мир, очень важен. Что у него есть какой-то очень глубокий смысл. Только вот какой? Итак, дамы и господа, вот он я. Рожденный в стране, которую в те годы терзала Великая депрессия. Моя мать стоит на самой нижней ступеньке социальной лестницы. То есть и отец мой, и я, и мать, и вся наша семья, если можно так выразиться, нестерпимо бедны. И вот я получаю первые навыки в искусстве ритма от своего отца, но очень скоро он умрет, и мать моя, вероятно, из солидарности уйдет за ним, оставив меня полной сиротой. Но мир, как вы знаете, не без добрых людей. Сироту подхватит один замечательный старик по имени Вилли Питман. И о нем нужно обязательно вспомнить. Скажите, что лично вы станете делать, если во время ваших студий на рояле вдруг прибежит 5-летний пацан и начнет помогать вам, барабаня по клавиатуре всей пятерней? Ну, как минимум, скажете: «Ну-ка, друг, давай-ка, иди отсюда». Но старик Вилли был не такой. Он улыбнулся и сказал мне: «Нет, сынок, эту музыку никто слушать не будет. Смотри, я покажу тебе, как надо, чтобы тебя захотели слушать». И он показал мне, как сыграть короткую мелодию одним пальцем. Я был невероятно воодушевлен от того, что смог сам извлечь из этого черного ящика некую гармонию. Вскоре я действительно схватил азы, познакомился с буги-вуги, со свингом, с блюзом. Потом Вилли поможет мне устроиться в музыкальную школу и умрет. Проплакав несколько часов над могилой своего второго отца, я расстанусь со своим родным городом и начну работать в разных оркестрах, где буду играть в основном на саксофоне и фортепиано. Хотя к этому времени уже владел трубой, кларнетом и органом. Примерно в это же время, уже под влиянием Лоула Фулсона, американской звезды ритм-блюза, я начну оттачивать свое вокальное мастерство. Поначалу моя манера будет напоминать манеру Нэт Кинг Коула, но второй Коул никому не был нужен, верно? Надо было искать свою манеру, свой стиль. И вот в 54-м году глава Atlantic Records Ахмед Эртегут перекупает мой контракт и решает переориентировать меня на более модный в те времена стиль буги-вуги. Так, в 55-м году я записываю одну из песен Ахмета, которой будет суждено произвести революцию во всей популярной музыке того времени. Итак, дамы и господа, вы все прекрасно видите, что я на взлете. У меня все получается, и ветер, как говорится, дует в спину. Но конфликтный элемент в этой драматургии еще впереди. Продолжение, как говорится, следует. А пока сделаем музыкальную паузу. you ain't been getting served. Said that you ain't you know what, and baby, who knows how long. Cause I'm a man to say what's right when all I wanna do is wrong. Here I am. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте, здрасте. Меня зовут Константин. Да, Константин, слушаю внимательно. Это Элтон Джон. Элтон Джон, великолепно. Дальше. Привет, Фрэнки. Привет. Это Кеннеди. Кеннеди. Великолепно. Меня дальше. Вячеслав. Да, Вячеслав. Фредди Меркури. Фредди Меркури. Блистательно, великолепно, друзья мои. Итак, дамы и господа, напоминаю, что ваши приемники настроены на волну Silver Rain, и вы слушаете гламурно-пафосную историю болезни под однозначным диагнозом франкофрения. Вот она, моя новая жизнь, прямо перед вашими глазами. Та самая, у которой, несомненно, есть особая визитная карточка, по которой меня сразу же можно узнать. Достаточно бросить один косой взгляд, фактически даже на мою тень. Но не в моих интересах сразу же ее выдать, согласитесь. Ведь тогда игра сразу потеряет вкус. И можно выключать радио. Нет, дорогие мои, позвольте вас помучить с маниакальным сладострастием садиста. Думайте и звоните, слава богу. За ошибки здесь никто не дает подзатыльники. Поэтому ошибаемся смело и решительно. Звоним по 5, 10, 15 раз до победного, как говорится, конца. Итак, дамы и господа. На часах 20 века уже 66-й год, и я уже мегазвезда мирового масштаба. Меня называют «черным гением». И я зарабатываю сумасшедшие по тем временам деньги. Некоторые радиостанции снимают мои песни с эфира, находя мой голос чересчур эротичным. Личная жизнь превращается в спутанный клубок любовных приключений. И вот, как свойственно многим слишком богатым, творческим, энергичным, пульсирующим новизной людям, ради стимуляции и необходимых скоростей, я, естественно, подседаю на допинг. И делаю это так же предельно, как и все, во что вкладываюсь. Одним словом, обычная история. В моих карманах полиция начинает находить героин, и отнюдь не подброшенный. Первые несколько раз мне удается откупиться, отболтаться, отшутиться, но в итоге наступает тот день, а он не может не наступить в судьбе человека, который самозабвенно отдается героину. Я начинаю чесаться, теряю контроль, мое пристрастие уже невозможно скрыть, и вот меня арестовывают по обвинению в употреблении наркотиков. Банально, глупо, но факт. Уводят прямо с концерта в тюремную лечебницу, где я прохожу насильственный поначалу курс лечения. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, чье имя занесено в легендарный зал славы мирового рок-н-ролла. И вот она, эта легенда. Лежит скрюченная и дрожащая на койке тюремной лечебницы, напичканная антинаркотическими препаратами, и молится, молится, молится. Именно здесь, в лечебнице, я действительно серьезно проникаю в Слово Божие. От корки до корки прочитываю Библию, изучаю другие религиозные тексты. Да, в жизни того или иного человека рано или поздно наступает такой момент, когда он утыкается окровавленной мордой в эту необходимость. И знакомство с божественным становится как бы неизбежным, что ли. И более того, единственной возможностью выжить. Итак, дамы и господа, вот мне уже 40 лет, и вот он я, торжественно возвращающийся на большую сцену, обновленный и жадный до музыки. Я начинаю упорно работать, ведь упущено так много времени, а в моей голове так много музыки. Я выпускаю по несколько пластинок в год, много гастролирую, пишу музыку к фильмам и театральным постановкам, помогаю в студийной и концертной работе различным исполнителям. На самом деле, судя по высказываниям моих современников, не будь меня, возможно, не появились бы такие исполнители, как Стиви Вандер, Джо Кокер, Манфред Мэн и многие другие, считающие меня своим духовном отцом. В 94-м году на фестивале Медем в Монако мне вручается специальный гранд-приз за выдающиеся заслуги перед музыкой, потом звание «Душа Америки», потом еще один Грэмми, потом еще и еще до последнего 16-го, который я получил в 2002 году. Одним словом, ваши версии, дамы и господа. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. I'm just Франки-шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер, Фрэнки. Добрый вечер. Это Александр. Да, Александр. Стопудово, это Рэйчан. Стопудово, да. Фрэнки, это Анатолий. Анатолий, да. Это Луи Армстронг. Луи Армстронг, великолепно, блистательно, да? Дальше. Марина, это Луи Армстронг. Да, Марина. Опять Луи Армстронг. Интересно, интересен вообще ваш ход мысли. Итак, дамы и господа, гениальный музыкант, оптимист и весельчак, умерший на 73-м году своей довольно беспокойной жизни, чье имя вызывает священный трепет у самых маститых артистов по обе стороны Атлантики, и которого любят все. И знаете за что? Да, совершенно верно. За рыжие лакированные ботинки, в которых я неизменно появляюсь на публике. За безграничную улыбчивость и мальчишеский оптимизм, за умение зажечь зал своей довольно простой и невероятно сексуальной, жаркой музыкой. За смесь кофе и джина, которую я люблю глотнуть перед выступлением, а то и ставлю бокальчик на фоно во время игры. За сигаретный дым, который обволакивает меня в паузах между песнями. За способность от души ругнуться крепким словцом и иногда даже в микрофон. Но не со злобы, а от переполняющего меня восторга, когда кто-то из моих музыкантов виртуозно исполнит свою сольную партию. Легендарный орденоносец звезды на Голливудском бульваре. Лауреат национальной медали искусств. Звание «Сокровище Лос-Анджелеса». Миллионных тиражей альбомов, президент фонда помощи для пациентов с нарушениями слуха и зрения. Все это я сегодняшний. Тот, кто напишет в 78-м году своей автобиографии «Я ничего не могу с собой поделать. Я родился с музыкой в себе». Это единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Иногда я чувствую себя ужасно, но когда я выхожу на сцену и начинаю играть, это вроде как, если бы ты испытывал боль, а потом выпил аспирин, и все проходит. Не знаю, как это получается. Музыка я сам. Она течет по моим кровеносным сосудам, пульсирует в органах, вибрирует в костях. Я и есть музыка. Да, я с детства мечтал сыграть в Карнеги-Холл, и я сыграл в Карнеги-Холл. Я мечтал о своей группе, она у меня есть. Я мечтал объехать весь мир, и я сделал это. Пожалуй, у меня есть все, кроме одной единственной возможности. И если вы терпеливо дождетесь моего следующего выхода, вы, несомненно, узнаете, что это за возможность. Жду ваших звонков. Ladies and gentlemen. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Фрэнки. Это Надежда. Да, Надежда. Я думаю, сегодня речь идет о Чаби Чекере. Не расслышал. Меня зовут Андрей. Да, Андрей. Фрэнки, я думаю, что это Рэй Чарльз. Рэй Чарльз. Ага, великолепно принята версия. Меня дальше. Зовут Андрей. Да, Андрей. Это Джеймс Браун. О, Джеймс Браун, один из моих любимых. Надо как-нибудь его сыграть. Итак, дамы и господа, есть в мире голоса, без которых просто невозможно представить себе 20-е столетие. Синатра и Луи Армстронг для американцев, Шаляпин, Владимир Высоцкий для русских. И вот вам еще один. Мистер «Голос самой жизни», как любя называют меня журналисты по всему миру. Один из грандиозных и величественных символов 20 века. Величайший музыкант и певец. И сейчас будьте особенно внимательны, я расскажу вам о том, после чего у вас уже не останется сомнений, в какой роли я сегодня. Итак, отмотаем пленку моей жизни к самому началу, к годам моего довольно трудного детства и к событию, которое, как никакое другое, определило все мое будущее, зарядило меня энергией спрессованного в сердце невыносимого чувства вины. Одним словом, смотрите. Вот я играю со своим младшим братом в прачечной, в которой работала моя мать. А там повсюду стояли большие катки с водой. Мы бегаем по столам и шныряем между этими катками. И вот мой брат то ли подскальзывается, то ли спотыкается, и как-то неожиданно, очень смешно и неуклюже падает в одну из этих кадок. Меня разбирает хохот, я начинаю кататься по земле от смеха. И это действительно выглядело очень смешно. Брызги до неба, его смешные крики. Ну что это? Как-то странно. Я подошел ближе. Брат не шевелился. Его лицо кажется очень большим под водой, глаза выпучены. А, думаю, он задержал дыхание. И это опять показалось мне очень смешным. Потом я стал дергать его за ногу и кричать, что хватит, хватит играть, что пора выбираться. Потом я сам залезу в эту катку, стану вытягивать его, но он станет ужасно тяжелым и все время будет выскальзывать. Я начну кричать, прибежит мама. И только здесь я наконец пойму, что случилось что-то ужасное. Мать закричит так, что мне захочется заткнуть уши. Потом она бросится к брату, перевернет катку, вода выльется, брат вывалится наружу, бездыханный, как кусок мяса. Мать станет яростно хлестать его по щекам, что-то кричать, да так, что слезы сами собой брызнут из моих глаз. Потом она набросится на меня и будет бить, бить сильно и кричать, почему я ничего не сделал. А что я мог сделать? И что я должен был сделать? И здесь мама очень сильно отшвырнет меня, я ударюсь головой о скамейку, да так, что искры посыпятся из моих глаз. Я потеряю сознание, а когда очнусь, все станет расплываться перед глазами. И с тех пор четкость изображения и краски этого мира станут как-то странно убегать от меня. И с каждым днем все быстрее и быстрее, и в конце концов настанет день, когда я уже не смогу за ними угнаться. Я без конца буду тереть глаза, но это не поможет. Одним словом, начнется глаукома, говоря медицинским языком, а однажды утром я проснусь в совершенно темном мире. Для мамы это будет невероятным ударом. Говорят, что она попытается покончить жизнь самоубийством, и отцу совершенно случайно удастся вытащить ее из петли, но ужас вины был настолько велик, что петли больше не понадобится. Она как-то стихнет, потеряется в себе и каждым днем станет сжиматься, чахнуть, как бы уменьшаться в размерах. Потом как-то совершенно неожиданно умирает и отец. Мать решит, что с нее хватит, перестанет сопротивляться зову смерти и безропотно растворится в ней. Для меня же начнутся суровые годы сиротства и темноты. Я стану упорно изучать слова и ноты по системе Брайля в интернате для глухих и слепых детей и разовью такую слуховую и визуальную память, что уже в 16 лет смогу повторять сложнейшие фортепианные пьесы после одного единственного прослушивания. Известно также, что кроме музыки я страстно увлекался шахматами, умудряясь держать всю партию в голове, только иногда на ощупь справляясь о месторасположении фигур. И самое смешное то, что меня невозможно было переиграть. Как вам такое упорство? Ваши версии. Вы слушаете «Серебряный дождь». Кстати. Заплатив $20, любой гражданин Сингапура может заказать почтовую марку с собственным изображением, которую можно наклеить на конверт, бандероль или посылку. Удивительное рядом. Реклама на «Серебряном дожде». 191-97-87. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Это Биби Кинг. Алло, это Луи Амстронг. Здравствуйте. Мне кажется, что это Чарли Чекер. Чарли Чекер. Так, наконец-то я расслышал, что имеется в виду. Итак, дамы и господа. Вот он я. Слепой и черный. 14-летний мальчишка, да еще в годы Великой депрессии, да еще во Флориде, то есть на российском юге, где расовая сегрегация достигала таких размеров, что ее можно было сравнить только с охотой на евреев в годы Второй мировой. Здесь Куклукс-клан исполнял свои чудовищные танцы с азартом маньяка-виртуоза. От него невозможно было скрыться даже в стенах церковных учреждений, где я учился. Люди с цветом кожи, как у меня, ждали пришествия белых клоунов каждую ночь. И вот однажды я оказался на улице перед тремя такими шутниками в белых колпаках. Они указали мне на цвет моей кожи и на то, что мне пора смешаться с землей. На что я, заикаясь, ответил, что слепому все равно, какой у человека цвет кожи. После чего последовала длинная пауза. Я ждал, что меня вот-вот обольют бензином и подожгут. И то ли мои слова оказались убедительными, то ли они действительно прониклись состраданием, что совершенно исключено, но они почему-то не тронули меня. Я стоял минут 10 и ждал. но казни не происходило. Потом я почувствовал, что голоса удаляются, и я до сих пор думаю, что это ангелы стерли этих ужасных персонажей стирательной резинкой с картины моей жизни. Итак, дамы и господа, как вы думаете, что нужно человеку, чтобы пробиться сквозь такое бетонное кольцо ужасных обстоятельств и найти свет? Вопрос. Одним словом, вот он я. Легендарный слепой негр, на лице которого почти всегда сияет трогательная улыбка, своеобразная маска человека, который видит то, чего другие видеть не в состоянии. Меня называют стопроцентным олицетворением гениальности, но я не понимаю, о чем это все. Меня называют также отцом стиля соул, удивляются тому, как я один мог создать такой мощный музыкальный стиль. А вы завяжите глаза черной тканью и походите так пару-тройку дней с ожиданием, что можете получить нож отовсюду. И вы очень легко поймете, как вместо того, чтобы бояться мира, раствориться в нем, как научиться чувствовать его на кончиках своих ресниц, чуять носом. И вы увидите тогда, какие песни будут рождаться в вашем сердце. Как чувствовать себя неотделимым от всего, что происходит. Да, с точки зрения критиков, я просто взял элементы тягучего задумчивого блюза и темпераментного госпел, приправил все нежным и пронзительным спиричуэлс, перемешал, взбил, приперчил, и вот вам пылкий жизнерадостный соул. Да, это я, слепой черномазый гений, создал его. Просто, да, просто. Однако, надо действительно обладать еще чем-то, чтобы из таких простых и известных всем ингредиентов испечь такое жизнеутверждающее целое. Вы не согласны? Я жду ваших оригинальных версий, дамы и господа. Доктор философии, преподаватель Академии сравнительной мифологии, Кёльн, Германия. Это уникальное явление было предсказано еще великим астрологом Медавом в 6 веке нашей эры, когда по небу будут летать железные птицы, самолеты, землю будут пронзать огненные стрелы, поезда метро, в мире людей появится то, что пробудит в них сознание игры. Каждую среду в 20.00 Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Здравствуйте! Опять Марина, Джеймс Браун. Джеймс Браун, великолепная Марина. Дальше. Здравствуйте, меня зовут Наташа. Это вот. Оливер Кинг. Оливер Кинг. Прекрасные познания. Великолепно. Алло, да. Это Джонни Кэш. Джонни Кэш. Великолепно. Итак, дамы и господа. Я думаю, что большинству из вас уже понятно, в какой роли я сегодня. Маски сорваны. Я почти разоблачен. И, в общем-то, счастлив этим. Ведь совершенно не важно спрятаться так, чтобы вы меня не нашли. Ведь все равно найдете. Но сама игра в прятки придумана только для того, чтобы поговорить о жизни, верно? О такой, какая она есть, приукрашенной и неприукрашенной, смешной и грустной, мудрой и глупой, полной ужаса, и счастья, ненависти и пронзительной любви. Итак, дамы и господа, сегодня я музыкант, чьим голосом, как говорят, пела сама жизнь. Такая разная и такая одна. Такая хаотичная и такая естественная. Такая пошлая и такая возвышенная. Такая маленькая и такая большая. Обо мне всегда писали как о воплощении подлинной американской мечты и смех и грех. И потом добавляли, что речь идет не о добропорядочной и работящей золушке, которой просто повезло с принцем, а о настоящем черном золоте, выплавившем свой успех благодаря чудовищному трудолюбию и бесстрашию, несмотря на угольный цвет кожи и вечную ночь перед глазами. Смешные легенды гласят, что пацаненок из жаркой Джорджии просто очень любил солнце, часами не отводил взгляда. От него в грозу залезал на вершины деревьев, чтобы встретить лицом к лицу сверкающий блеск молнии, что он изводил в доме все спички, проводя ночи, зажигая одну за другой в темной комнате и глядя на то, как они, скрючиваясь, сгорают. И кто знает, возможно, в этих смешных, сладковатых легендах гораздо больше правды, чем в реальных фактах. И смелое утверждение одного из биографов, что я с детства искал слепоты, для кого-то, возможно, будет наполнено гораздо большим смыслом, чем вся эта формальная драматургия моей биографии. Ведь, говоря поэтическим языком, в таких особых случаях зрение мешает. Мешает тому, чтобы увидеть глубинную суть вещей, мешает услышать основание мира. Понимаю, звучит жестоко и, возможно, слишком трудно для обычного понимания, но придет время, и вы все обязательно услышите то, что скрыто в моем голосе, в голосе меня сегодняшнего, в голосе слепого джентльмена, который как кровь, как кости, как сердце, родом из каких-то глубочайших оснований мироздания. Мироздание, которое пульсировало в моих кровеносных сосудах, металось в моих костях. Итак, дамы и господа, в этой своей легендарной и, более того, культовой роли я умер от рака печени 10 июня 2004 года, то есть совсем недавно, на 73-м году жизни. Домой в яркий свет небытия меня провожала вся легендарная свита джаза и ритм-блюза, Биби Кинг, Глен Кэмпбелл, Стиви Вандер и многие-многие другие. Все они говорили добрые и возвышенные слова на моей могиле. Я же смотрел на них, на всех сверху, улыбался своей щемящей, стеснительной улыбкой. Мои руки, как всегда, были скрещены на груди, с трудом удерживая, готовое выпрыгнуть наружу сердце. Я не мог налюбоваться на людей, которых так мучительно любил. Не мог налюбоваться на женщин, которых всегда так страстно желал, и для которых в основном-то и пел. И вы не представляете, какое это счастье. Видеть лица людей, которых любишь. Ну, как я вам сегодня? Рекордная стоимость, за которую были куплены наручные часы, составила 16 миллионов 4 392 фунта стерлингов. Это были часы «Калибр 89» фирмы «Патек Филипп», состоящие из 2000 деталей. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Каждую среду на Silver Radio. Итак, дамы и господа, Закончился очередной выпуск Франкофрении. Пришло время торжественного провозглашения призера, как всегда. Внимание, звонков было 96, ни много ни мало. Из них 54 правильных. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 20 часов 8 минут. Уму непостижимо. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Это Рэй Чарльз. Так, теперь имя, ваше имя. Игорь. Игорь, великолепно, Рэй Чарльз. Национальное достояние Соединенных Штатов, душа Америки. Легендарный отец стиля соул, хотя это и оспаривает Джеймс Браун. Конечно же, первый, кто произнес имя Рэй Чарльз, абсолютно прав. Это многоуважаемый Игорь, чей телефон начинается на 137-137. Дорогой Игорь, ваш звонок был самым первым. Катастрофически, я бы сказал, даже первым. И мне хотелось бы узнать, как вы это сделали. Так быстро никто за всю историю Фрэнки Шоу не называл имя моей роли. И, тем не менее, следуя традиции Фрэнки Шоу, вы выигрываете фирменный приз от империи игры сумасшедшего Фрэнки и радио «Серебряный дождь», безумный, стильный, вибрирующий каплевидной формы, обтекаемый прозрачный будильник с бессмертным логотипом Silver Rain Radio. А сейчас ваши аплодисменты, дамы и господа. Смотрите, вот он я. Черный кусок золота за черным глянцевым роялем в своих неизменных черных очках и рыжих ботинках, забавно подпрыгивающий, корчащий рожи, без конца улыбающийся и после каждой песни скрещивающий руки на груди мистер голос самой жизни. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. I've made up my mind. Telling the ring man, fix up the ride. Georgia, the whole day through, yesterday. All my troubles ain't no power, baby. I look so good here to stay. You thrill me so. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Фрэнки Шоу. До встречи в следующую среду. Спасибо, спасибо, мои дорогие. Спасибо за цветы, которых огромное количество. Этому понадобится самосвал, чтобы все это отвезти. Для моих женщин, конечно же, которых нет. В какой же роли я явлюсь к вам в следующий раз? О, это будет роль, которую можно смело назвать гранд-шедевром. Я приду к вам в роли человека, которого любили, любят и будут любить все. И это не просто метафора. Своим появлением на свет в этой своей роли я всей своей жизнью буду призван исполнить какой-то особый замысел природы. Кем я приду к вам в следующий раз? Вот загадка. Теперь прощайте и помните, мысль материальна. И в каком бы доме мы ни жили сегодня, интереснее всего то, в каком доме мы будем жить завтра, верно? Господи, храни сумасшедших. Призрачно все в этом мире бушующем. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio.